Через день доложили, что верно, покушения были в 1849, 1850 и 1852 годах, но покушавшихся Оленин отправил одних в Сибирь, других сдал в рекруты. Ему же, полицмейстером, было сделано внушение. «Суд был?» — спросил он. «Да, Ваше Величество. Плашкину дали 20 лет каторжных работ, Копцову, как свидетелю происшедшего, 10 лет и обоим по 100 розок». Полицмейстер выжидательно смотрел на него, но император промолчал. Суд решил все правильно. Если б не война, он бы взялся за освобождение. Война, война. Нессельроды и Рибопьер подталкивали его к уступкам западным державам, и он готов был бы уступить, если бы отнесло благо России. «Веришь ли ты в возможность мира в настоящую минуту?» — спросил он наследника после очередного совещания. «Нет, государь», — ответил тот сразу, — «я думаю, что произойдет еще очень много событий, прежде чем мир будет возможен». «И пойдет Саул, и придет Давид», — вдруг вырвалось у него. «О чем вы, батюшка? Ничего, ступай». Внешняя же жизнь императора ни в чем не переменилась, а жил он достаточно скромно, ел мало, большую частью овощи, вино пил редко, чаще воду, за ужином съедал тарелку супа из протертого картофеля, к которому его приохотили в детстве. Днем не спал, а прогуливался вокруг дворца и по набережной. Всегда был в мундире и даже во внутренних покоях никогда не надевал халата. Не курил и не любил, чтобы другие курили. Наследнику приходилось спрятаться по закоулкам и коморкам, чтобы накуриться всласть. В последние годы жизни ему стало обременительно подниматься на третий этаж. И под покоями императрицы на первом этаже была отведена небольшая комната в одно окно. На стенах, оклеенных бумажными обоями, повесили портреты покойного брата Михаила и несколько картин. Над железной кроватью с набитым сеном, тощим тюфяком, висел образ Спаса и портрет любимой дочки Ольги в гусарском мундире. Небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и детей, несколько простых стульев и вольтеровское кресло. Мебель была красного дерева, обтянутая темно-зеленым софьяном. На камине стояли часы и бюст графа Бенкендорфа, около большого трюмо его сабли, шпаги и ружье, на полочке склянка духов, зубная щетка и гребенка. Больше ему ничего не надо было. В конце января император несколько простыл, поднялась температура, и доктор Мант настоятельно советовал полежать в постели или хотя бы день не выходить на улицу. Николай Павлович только фыркнул. Несмотря на болезненное состояние и кашель, 27 января он отстоял обедню в дворцовой церкви и отправился в манеж на Михайловской площади на смотр маршевых батальонов резервных полков лейб-гвардии Измайловского и Егерского, отправляющихся в действующую армию. На выходе из кабинета присланные императрицей доктора Мант и Каррель вновь просили его не выходить на воздух, ибо мороз достиг 28 градусов. «Был бы я простой солдат», — спросил их Николай Павлович. «Обратили бы вы внимание на мою болезнь?» «Ваше Величество», — ответил Каррель, — «в вашей армии любой медик оставил бы в госпитале солдата в таком положении, как ваше». «Ты исполнил свой долг», — ответил государь. «Позволь же и мне исполнить мой». На следующий день, столь же морозный, он вновь отправился в Михайловский манеж для осмотра двух других полков, также уходивших в Крым. Зачем? Ответ может быть только один. Им двигало чувство непоправимой вины перед армией. Привычный и знакомый до мелочей церемониал развода, брецание оружия, запах конюшни, ровные ряды гвардейских рот, бравые рожи солдат и офицеров привели его в хорошее расположение духа. Отступили и температура, и жар, и неотвязная головная боль. Чрезвычайно довольный, он покатил по Невскому домой.